За окнами было уже светло, когда Вероника выбралась из модуля. Взгляд на часы подтвердил опасения. На сон осталось часа три. Время с похождениями пролетело незаметно. В итоге она благополучно проспала будильник, и только звонок от Стаса смог выдернуть девушку из страны сновидений. Встрепанная, заспанная, холодная вода при умывании не помогла разлепить веки. Вероника, шатающимся привидением, дотопала до машины и там вырубилась снова. Стас еле ее растолкал. Немного оживил ее вид холста и натурщика, отвратительно бодрого и отпускающего скабрезные шуточки про зомби-апокалипсис в адрес художницы. Она пообещала пририсовать ему выступающие клыки и красные зрачки, если не заткнется, после чего работали в тихой, но немного нервной обстановке. До лица Вероника не добралась. Не с просонья браться за сложный для нее участок картины, зато с корпусом и руками-ногами она, можно сказать, закончила, разве что мелочи осталось прошлифовать. Закончили раньше, чем в прошлый раз. Стас торопился, но договорились встретиться снова, послезавтра, и по возможности закончить с позированием. Куратор довез ее до дома. В дороге Вероника доспала и проснулась уже вполне адекватная, аккурат у своей парадной. До возвращения к Тарише оставалось полчаса, как раз на пельмени, как в старые добрые времена, усмехнулась Вероника, включив электрический чайник. Воду греть в нем быстрее, чем в кастрюле, все проверено было годами практики. Хорошо, когда хоть что-то остается неизменным. Как только кипяток был перелит в кастрюлю, а пельмени засыпаны, зазвонил мобильник. «Вероника Рудольфовна», — обратилась вежливая и незнакомая женщина, затем представилась сотрудником компании по установке и замене натяжных потолков. «Я звоню, чтобы подтвердить получение оплаты. Мы готовы выполнить ваш заказ в любое удобное для вас время». Вероника похлопала ресницами, соображая, как такое могло произойти. Она ничего не оплачивала. Соседушка не перечислила на ее счет ни копейки. Это она узнала бы по СМС-оповещению от банка. «Реквизиты», — вспомнила девушка. «На смете, которую она опустила в почтовый ящик соседа, они были указаны, как и ее адрес». «Простите», – непонимающе спросила сотрудница. «Завтра во второй половине дня», – смирилась с происходящим Вероника. «Предварительно пусть позвонят». Не дожидаясь ответа, она сбросила вызов. Еда практически готовая, наличием своим заставляла забыть про манеры и вежливость. Голодная девушка пришибла бы того, кто встал бы между ней и единственной возможностью пожрать перед погружением в игровую вселенную. Тариша оклемалась. И сразу по появлению адептки взяла такой темп, что Хейт едва за ней успевала. И это при том, что по склону горы подниматься приходилось осторожно, чтобы не сверзиться вниз. Дроу двигалась плавно и уверенно, как если бы ступала по мощеной мостовой. А вот Хейт приходилось туго, несмотря даже на то, что у нее появилась неожиданная советчица. «Змея за камнем. Ядовитая. Смерть почти мгновенная. Слева неустойчиво. О, сюда шагнешь, и все покатится». Мелкая пакостница вещала, наматывая круги вокруг хозяйки. Склон горы не входил в территорию, защищенную от внешнего мира. Он не относился к обители бестий. Фея явилась, как только Дроу и квартиронка вышли из подземелья на свет, но, получив приказ, не сейчас, осталась в качестве незваной советчицы. Советы она выдавала с таким страдальческим видом, что хотелось пожалеть мелюзгу. «Тебе нужна коса», — выслушав очередную подсказку о смертельной опасности, как фея определяла, что опасно, а что нет, уму простого игрока было непостижимо, — проговорила Хейт. «Э?» — фея повторила фокус со складыванием в знак вопроса. «В представлении множества людей нашего мира коса — это обязательный атрибут для смерти. Балахон черного цвета с капюшоном, скелет с косой. Ну, как-то так. Твой вид лучше, чем вид скелета, но коса была бы в тему, определенно». «Хм. Дальше фея летела молча. Может быть, оскорбилась на сравнение, а может, обдумывала предложение Хейт. Трижды за день они останавливались. Бодрость адептки при быстром подъеме в гору проседала в ноль, и, как бы ни поторапливало ее бестия, без передышек было не обойтись. На третьем привале феечка испуганно пискнула, округлила глаза и в ужасе выговорила: «Конец». И исчезла. Склон горы затрясся. Сверху на Хейт старейшей покатились камни. Что-то наверху громыхнуло. Над верхушкой вулкана взмыло вверх бездымное пламя. «Вулкан?» — предположила Хейт. Бестия, распластавшаяся по земле, покачала головой. Она услышала зов. Сейчас решится, оставит ли драконица кладку. Ужасающий рев подтвердил слова Дроу. Тень, накрывшая их, заставила адептку вжаться в острые камни. Быстро, быстро! Выждав несколько минут после того, как тень дракона пронеслась над ними, скомандовала Тариша. Улетела. Гора с отлетом драконицы колыхаться перестала, хоть каменюки все еще катились по склону. Бестия схватила подопечную за руку и потащила за собой, принимая на себя удары камней. «Ради Аше, не застревай!» Безумная гонка окончилась возле жерла вулкана. Перенести жар, царящий на вершине, Хейт без тренировок в зале огня не сумела бы. Сейчас же она вполне терпимо себя ощущала. «Где яйцо?» Этот вопрос она откладывала до самой верхней точки, но наверху ничего похожего на гнездо не обнаружилось. «Там!» Прикрепляя крюк к краю жерла, показала рукой вниз Дроу. «Жди!» Ух, будто бы сама гора согласилась со словами бестии. Встряхнувшись и обдав двух нарушительниц своего спокойствия горячим паром. Хейт не успела и слова сказать, как Дроу приступила к спуску. Бестии не было долго, или адептке показалось, что долго, но потом из отверстия в вершине горы показалась голова Тариши. А издали послышался приглушенный расстоянием рев. Драконница почуяла утрату. Тариша, перекинув одну ногу через край жерла, достала и протянула Хейт большое, черное, с алыми разводами яйцо. Ничего не понимая в происходящем, адептка приняла передачку. На ощупь яйцо оказалось горячим и шершавым, и тяжеленным. Невылупленное яйцо лавового дракона. Тип – предмет, содержащий редчайшего питомца – детеныша. Чтобы питомец вылупился, необходимо держать яйцо в очень жарком месте. Срок вылупления – от 7 дней, зависит от условий хранения. Класс – мифический. Ни слова о невозможности продажи или передачи – шаг искушения. Искушение мифического класса и стоимости. Адептка просто-таки застыла, глядя на описание врученного ей яйца. «Если не успею, использую кристалл. Не жди меня!» Бестия протянула ей кристалл, наподобие того, что она разбивала озеро лавы. Хейт, отмирая, переместила яйцо в инвентарь и приняла кристалл. «Видишь ее? Сразу переносись, не мешкай!» Спускаясь обратно в жерло, прокричала Тариша на путстве. «Скажи матери дома, что я не могла уйти с тобой!» Хейт перегнулась через край, прокричала в клубы пара. «Почему?» «Их два!» — искаженный голос Дроу донесся до девушки. Угу. Адептка опустилась на корточки, пытаясь осмыслить ситуацию. Кристалл, зажатый в ладони, ничуть этому не способствовал. «Кристалл мгновенного переноса!» Точка переноса задана. Тип – используемый одноразовый предмет. При применении мгновенно переносят персонажа в заданную точку. Класс – легендарная. Внимание! Точка переноса задана. Изменить вы можете задать любую из посещенных вами ранее мирных зон. С лицом, искаженным мучительной гримасой, Хейт выбрала отказ от смены привязки. «Я могла бы больше ни дня не играть». Это понимание и вызывало гримасу. На сумму, которую можно выручить при продаже яйца, можно жить всю оставшуюся припеваючи. Это не искушение, это... Тут случилось два события. Рука Тариши ухватилась за край жерла, и рев, громоподобный и близкий до жути, раздался с небес. «Я не буду смотреть наверх», — решительно сказала Хейт и вытянула руку навстречу бестии. «Выбирайся, жену». Дроу перехватила руку, и в этот миг их обеих накрыла исполинская крылатая тень. «Кристалл!» — рявкнула Тариша. Адептка беспрекословно повиновалась, возвращая бестии камень. «Не отпускай мою руку!» «Да не в жизнь!» — пронеслось в голове Хейт, поднявший-таки взгляд к небесам. Драконица, падающая на них, была черно-алой. Обсидианово-черные чешуйки с окантовкой из жидкого пламени. Разверзнутая пасть с клыками длиной в руку адептки. Ничего больше Хейт не увидела, ее поглотила тьма. «Вместе!» «Впечатляюще!» — поприветствовала Таришу и Хейт, глава Дома Бестий. Краткий путь от уступа на краю обрыва до зала с матерью бестий Хейт не заметила. Перед глазами мельтешили багряные черные пятна. «Клыки и когти не оружие, учти!» — недавние слова Тариши касательно пропущенного шага укрепления пришли на ум адептки, как-то совсем уж не кстати. «Это смотря какие клыки и когти!» — хихикнула Хейт перед лицом самой грозной и влиятельной неписи из всех, что по сию минуту попадались ей в восхождении. «Похоже, у кого-то отходняк!» — подумала адептка и хихикнула снова, вспомнив древний бородатый анекдот о даме сильно облегченного поведения, которую знавали едва ли не все горожане мужского пола, и о фразе, сказанной на ее похоронах: «Наконец-то они вместе!» «Кажется, ржать перед матушкой все же не стоило», — констатировала Хейт, состроив виноватую рожицу. «И чтобы не прибили, в назидание нечего перед глав бестий вести себя неподобающим образом. Достала из инвентаря драконье яйцо». «Ты превзошла не только мои ожидания, пришлая», — обманчиво мягким голосом проговорила НПЦ. «Даже вера твоей наставницы не включала в себя шаг искушения, и без прямого моего приказа такую ценность она бы не доверила тебе. Ты вновь сумела удивить нас. Предмет стоимостью такой, что, будь яйцо продано с аукциона слабонервным или жадным, лучше не пытаться вообразить, перекочевал из рук адептки в руки матери бестий». Хейт, адреналиновый отходняк, щедро прибавил безбашенности осторожной, как правило, девушки. «У меня есть имя. Хейт». «Имя?» — уже без всякой мягкости отозвалась глава дома. «Мне станет интересно, если пройдешь ты шаг силы. Последний. Решающий шаг. До той поры ты безымянная пришла, коих не счесть. Столь же безымянной воспитанницы дроу, идущей дорогой мучений, крови и кошмаров, до получения знака Аше. Не забывайся». Адептка поспешила кивнуть. Отповедь сработала, как ведро холодной воды. «Шаг силы? Шаг, на котором испытуемый доказывает, что уроки прошлых шагов не были напрасны. Шаг силы – это бой». Мать дома бестий, молчавшая до этого Тариша, выступила вперед. «Прежде я должна отдать это». Лаовая драконица насиживала два яйца. Пока Дроу передавала второе яйцо, Хейт, которой своевременно вернулась способность мыслить здраво, соображала. Тариша вернулась бы в жерло, было бы там больше одного яйца или нет. Прямой приказ главы, похоже, именно в этом и заключался. «Вот жужелицы». «Дочь моя, держащая в ладонях черно-алое яйцо мать дома бестий, первое, полученное от Хейт, уже было убрано, просияло. Твоя миссия исполнена. Она возвеличит дом бестий. Детеныши под скорлупою разнополые. Войдя в возраст, они смогут дать потомство, пригодное к приручению. Это большая удача». Адептка, никогда не жаловавшаяся на воображение, явственно представила клин мчащихся по небу лавовых драконов, оседланных бестиями. Практически неуязвимый смертоносный клин. Пронесется он по небу не завтра и не через год, но и век дроудолог. Ощущение причастности к чему-то невероятному, чему-то способному перевесить чашу весов в равновесии сил этого мира, чему-то действительно важному, ощущение это было незабываемым. Оно пьянило и будоражило, Оно было таким сильным, что и мысли о награде за участие в этой миссии даже не возникало в голове Хейт. Меняя картину мира, сначала падение архидемона, теперь усиление Ордена Бестий, я забываю, что эта игра – это вдохновение. Все еще находясь под впечатлением, размышляла девушка. «Я умею признаваться в своих заблуждениях», – прервала рассуждение Хейт, мать дома. «И могу оценить твой вклад, как и твое бескорыстие. Другие вовсю требовали бы озолотить их, а ты, похоже, не жаждешь вознаграждения. Шаг искушения обнажает суть идущего по пути, и даже дети Аше порой оступаются. Ты не останешься без награды. Слово главы дома бестий». «Ага, молчание не только золото, но, быть может, кое-что получше», — улыбнулась Хейт. «Пусть никаких вещественных призов за время пребывания на территории Ордена ей не вручали, в ценности того, что мать дома сочтет равноценным вознаграждением, девушка не сомневалась. Не тех масштабов непись, чтобы мелочиться, а то, что я ее удивила, прямое следствие того, что не все статы НПЦ считать может». Вот совесть, например, или порядочность в списке характеристик чары не значится, но это же не значит, что их нет. И того, что я редкостный тормоз, отвлекающийся на все подряд, там тоже не прописали. Вернемся же к шагу силы тебе предстоящему. Одна схватка, одна победительница. Ты скажешь сама, когда будешь готова к бою. Но если решишь покинуть обитель, не пройдя этот шаг, испытание будет провалено. Силы сражающихся я уравняю, насколько это возможно. Ты слаба, пришлая, и я устала это повторять. Никто не обвинит дом бестий в бесчестии, а избиение немощного, неспособного дать отпор. Что это, если не позор? С нынешним твоим оружием шансы на победу не ничтожны. Их попросту не имеется. Прими же». Грозная непись протянула Хейт тонкий клинок-шпильку с рукояткой, украшенным единственным камнем, каплевидным и насыщенно зеленым. Описание, открывавшееся взору адептки, на какое-то время отучило ту дышать, думать и двигаться. Иными словами, Хейт зависла. Икшадир. Тип. Вне типизации. Класс. Мифический. Урон. Вариативно. Прочность. Неуничтожим. При попадании в уязвимую точку вероятность фатального удара 10%. При каждом ударе, достигшем цели, восстанавливается 1% ХП. Шанс наложения негативного эффекта замедления на цель 25%. Срок действия эффекта 10 секунд. Шанс наложения негативного эффекта отравления на цель 25%. Срок действия эффекта 10 секунд. Шанс наложения негативного эффекта окаменения на цель 5%. Срок действия эффекта 10 секунд. Шанс наложения негативного эффекта раскол на цель 5%. Срок действия эффекта 10 секунд. При использовании в качестве метательного оружия возвращается к владельцу через 15 секунд. Необходимый уровень – нет. Внимание! Предмет не может быть продан или передан как между игроками, так и при помощи торговцев НПЦ. Нельзя выставить на аукцион. Раскол – это дебаф от физиков, бойцов ближнего боя, понижающий показатель брони. На минимальной стадии развития навыка на 10%, на максимальной в половину. Поскольку дополнительных уточнений по эффектам не было, Хейт предположила, что дебафы будут ложиться от максимума. Все-таки мифический класс у шпилечки. «Тариша, твоя подопечная нуждается в традиционной прическе. Нынешняя непрактична, а также умение с ней обращаться, равно как и с оружием». НПС давала указания, не обращая внимания на выпученные глаза пришлой, и снабди ее ядом для лезвий. «Вам предложено изменение внешнего вида вашего персонажа. Результат – традиционная прическа дома бестий. Стоимость вносимых изменений – нет». «Секундочку», – замахала руками очухавшаяся адептка. «Мои волосы – это вроде маскировки. Я провожу много времени в людских землях и не хочу выделяться длиной ушей». Недовольно отозвалась глава дома. «Дроу видит нутро, тогда как человек лишь внешность. Я услышала тебя, пришлая, и готова пойти на уступки. Оповещение о изменении облика, которое висело перед Хейт с запросом на подтверждение либо отказ, исчезло. В недрах горы мы добыли дымчатый алмаз», — подала голос Тариша. «Он мог бы стать основой для... Иг-Рашар, о мать дома бестий. Единое разделить надвое, возможную мощь удвоить». Грозная непись выглядела задумчивой. «Ей не подвластен. Бей руки и бой, но для пронзающих воздух ограничений нет. Готова ли ты учить ее, Тариша?» Глава не приказала, а спросила. «Ух, чует моя пятая точка, где-то тут подвох. И повторюсь, полцарства за словарь, непись, игрок, нет, тут половиной царства не обойтись». Покуда в голове квартиронки предчувствия боролись с неисполнимыми желаниями, ее темноухая наставница изъявила согласие на обучение пришлой. Следом с этой пришлой стребовали дымчатый алмаз, добытый в походе с тем, чтобы через пару мгновений вручить Хейт братишку, полученного ранее кинжала, или сестренку, если называть эту штуку шпилькой. Только камень в рукоятке был другим. Алмаз там красовался дымчатый. Кузни или каких-либо инструментов в подземном зале не наблюдалось, и мифы возникали просто из воздуха, что поразило бы Хейт до глубины души, сохрани та еще способность поражаться. И Грошар. Тип – вне типизации. Класс – мифический. Урон – вариативно. Прочность – неуничтожим. При попадании в уязвимую точку вероятность фатального удара – 10%. При каждом ударе, достигшем цели, восстанавливается 1% ХП. Шанс наложения негативного эффекта разложения плоти на цель – 25%. Срок действия эффекта – 10 секунд. Шанс наложения негативного эффекта разложения духа на цель – 25%. Срок действия эффекта – 10 секунд. Шанс наложения негативного эффекта скверна на цель – 5%. Срок действия эффекта – 10 секунд. Шанс наложения негативного эффекта бешенства на цель – 5%. Срок действия эффекта – 10 секунд. При использовании в качестве метательного оружия возвращается к владельцу через 15 секунд. Необходимый уровень – нет. Внимание! Предмет не может быть продан или передан как между игроками, так и при помощи торговцев NPC. Нельзя выставить на аукцион. Дебафы стихии тьмы, в отличие от земных, дебафом Иг-Шадир. Разложение духа и плоти заставляет врага терять ману или здоровье. Дух, МП, плоть, ХП. Поскольку за тик нужно было уточнить, на память Хейт сказать не могла. В ветке тьмы эти умения на высоких уровнях открывались. Скверна понижала параметры атаки, что магической, что физической. А бешенство, умение, присуще только воинам ближнего боя, заставляло врага атаковать любую цель в зоне досягаемости. Любую, то есть... И тот, кто наложил эффект, мог попасть под раздачу. «Я позволяю усовершенствовать для пришлой традиционную прическу. Займись, Тариша», — отвлекла от любования оружием пришлую глава дома. «Вам предложено изменение внешнего вида вашего персонажа. Результат — усовершенствованная традиционная прическа дома бестий. Стоимость вносимых изменений — нет». Адептка без раздумий согласилась. Вообще, более-менее обеспеченные, заматеревшие игроки редко оставляли шевелюру в стартовом варианте, заданном в редакторе при создании персонажа. Во имя индивидуальности, непохожести на просторах Тионеи имелось немало салонов по изменению внешности, где новая стрижка или прическа обходились в солидную сумму. Там же можно было сделать и макияж от изысканного, уместного на королевском приеме до боевого раскраса орочьих воинов. Без специально обученного НПЦ игрок мог стесывать себе бороду вместе с подбородком топором, болотной тиной выводить на физиономию узоры, волосы подпаливать огненными скиллами или пытаться их обкарнать. Любым режущим, система возвращала игроку первоначальный облик. Ибо не положено. «Готово», – доложила Тариша, отойдя от подопечной. Манипуляции с волосами много времени не отняли, и Грошары, и Кшадир, вставляя в узлы, они завершают прическу. Хейт послушно поднесла руки с зажатыми в них шпильками к двум узлам, по одному на ухо, ага, в которые Тариша связала тонкие косички с металлическими пластинами на концах каждой. Согласилась с предложением системы применить оба клинка к прическе. Хмыкнула, прочтя всплывшее оповещение. «Поздравляем! Усовершенствованная традиционная прическа Дома Бестий применена к персонажу. Для просмотра облика выберите в меню «Персонаж» пункт «Вид спереди». Помните, данная прическа служит не только для красоты. Для уточнения обратитесь к представителю Дома Бестий». «И даже этого едва ли поможет тебе в поединке. Как будто выданных плюшек Хейт было недостаточно», — продолжила мать дома. «Отведи пришлую к сестре, Шанае. Та подберет для нее книги». «Не отведусь, конечно. Что за поединок? С кем мне...» Вопрос адепска не закончила, потому как в зале, кроме нее и Тариши, никого уже не было. Мать дома Бестия испарилась, не применяя визуально видимых эффектов, вроде овала открытого портала. «Идем», — поторопила Дроу, и Хейт не стала упираться. «Пока дают, надо брать. Когда отсыпают, так щедро, с вопросами можно и погодить. До тех пор, пока отсыпаемое не будет собрано, рассортировано и либо применено, либо спрятано надежно и любовно в ячейке гномьего банка». Сестра Шаная, первая многословная бестия из встреченных адепткой, всю свободную от сражений во славу Ашея и Дома Бестий время отдавала поиску и коллекционированию книг с заклинаниями. Об этом Дроу поведала сама, снуя по непонятным траекториям между стеллажами каменных комнаты. Стандартные умения, фракционные умения, редкие умения, чего только не содержалось в книгах, коими уставлены были стеллажи высотой метров по 5. Еще сестра Шаная была крайне забывчива, потому как поиски подходящих для пришлой книг сопровождались многочисленными. «Она точно здесь стояла? Или вот тут нет, все-таки там нет, нет же, на верхней полке?» Тариша наблюдала за метаниями с заметным неодобрением, а Хейт с улыбкой. «Подумаешь, нестандартное для бестий поведение. Чудаков в обоих мирах хватает. Опять же, к комментариям прилагался то размытый силуэт, то рука по локоть, вытянутая из каменной толщи, то клубы тьмы, расходящиеся кругами по помещению». «Сойдись прямо сейчас две бестии, Шаная и Тариша, в поединке, квартиронка поставила бы все свое состояние до последнего медика на чудачку. Почему? Да просто интуиция. Теперь поглядим, что у нас нашлось». Неординарная непись вывалила 2 книг на овальный каменный стол в центре помещения. Вывалила, образовав 3 неодинаковые по высоте стопки. «Это ты умеешь. Эту вообще искала зря. Это... нет, не думаю. А вот эти 2 ты по уму сама должна была выучить». Сестра Шаная придвинула к Хей 2 книги. Одну в темном переплете с густо-фиолетовым тиснением. Фирменное оформление книжек, содержащих умение магии тьмы. Вторую в переплете цвета папоротника. Со скиллом земной стихии. «Изучить!» Адептка не задавала лишних вопросов о недостающем сейчас уровне. Ей про волю Ашея еще в ранней юности рассказали. В славном городе Крейнбер, в одном подземном храме, где набивала она опыт на липрах, скелетиках, пауках. «Вы изучили новое умение – касание тьмы». «Касание тьмы наносит цели в радиусе 1 метр 250 единиц урона магии тьмы, игнорируя броню. 10% нанесенного урона преобразуется в ХП персонажа, активировавшего касание тьмы. Количество целей – 1, подготовка – мгновенно, затраты маны – 100 МП, перезарядка – 30 секунд. Уровень владения умением – 1. Новичок». «Вы изучили новое умение – касание земли. Касание земли восстанавливает цели в радиусе 1 метр 500 единиц здоровья. Возможно применение на персонажа, активировавшего касание земли. Количество целей – 1. Подготовка – мгновенно. Затрата маны – 100 МП. Перезарядка – 30 секунд. Уровень владения умением – 1. Новичок. Шикарное умение, по мнению Хейт, и шут бы с долгим откатом, и не самым слабым для начального уровня умение расхода маны, это окупается отсутствием подготовки. Раз и готово. Загвоздка лишь в критично малом радиусе действия. Буквально на расстоянии вытянутой руки дотягивались скиллы. Впрочем, на то они и касания. И развивать эти два умения Хейт планировала как можно активнее. А что? Тебя уже догнали и намереваются порезать на лоскуты? Касание тьмы, лоза и побежали. Успели резануть, а скорость бега уступает скорости догоняющего? Касание земли на себя на бегу, и жизнь снова прекрасна. «Благодарю», — склонила голову перед дроу книжницей адептка. Сестра Шаная смахнула со стола первую стопку и принялась ворошить вторую. «Пустое, пришлое. Посмотрим, что еще я могу для тебя. Вот, на стол перед квартиронкой лег томик магии тьмы». Но не из стандартных. Переплет был не просто темным, а черным совершенно, но с привычным фиолетовым тиснением. Этот подарок Хейт изучала не без трепета. Все же фракционные умения, получаемые, как правило, при достижении очень высоких показателей репутации с какой-либо фракцией, на дороге не валялись. А золотые монеты не индексировались, так как изучить таковое умение мог лишь тот, кому вручили подобный томик. Описаний к фракционным умениям в свободном доступе было не густо. Обладатели этих умений не спешили делиться с общественностью. Вы изучили новые умения. Тьма изначальная. Тьма изначальная призывает в обозначенную область радиусом 10 метров на расстояние от 0 до 50 метров от призывающего частицу изначальной тьмы. Все цели, попавшие в область действия умения, получают урон по 150-300 единиц урона в секунду магии тьмы в течение 10 секунд. Точность целей в обозначенной области уменьшается на 50%. Время действия – 10 секунд. Количество целей не ограничено. Подготовка – 3 секунды. Затрата маны – 500 МП. Перезарядка – 15 минут. Дружественный огонь возможен. Уровень владения умением. 1. Новичок. Царский подарок. Восхитилась Хейт, которой уже вручали четвертую книгу из последней, самой тоненькой стопки. Черный переплет, но в отличие от предыдущей книги, никакого тиснения не имелось. Как и название. Невзрачная черная книжица. Не шибко толстая, не шибко тонкая, но адептки ее и не читать от корки до корки. Сестра Шаная улыбалась, протягивая книгу, по-доброму так улыбалась. Добрая улыбка, что может быть более несвойственным для представительниц Ордена Бестий. Вдохнув поглубже и зачем-то зажмурившись, Хейт прошептала. «Изучить». Вы изучили новое умение – аура темного равновесия Ви. Аура темного равновесия Ви при включении увеличивает шанс нанесения критического урона союзников, находящихся в одном альянсе с адептом-жрецом тьмы, как физического, так и магического, на 25%. Уменьшает защиту союзников, находящихся в одном альянсе с адептом-жрецом тьмы, на 25%. Количество целей – до 50%. Альянс, включая адепта-жреца, поддерживающего умение, не далее, чем на 50 метров от адепта-жреца. Время действия до отключения. Подготовка – мгновенно. Затрата маны – 5% от общего количества. Перезарядка – 1 секунда. «Выдыхай, бобер, выдыхай!» – напутствовала себя Хейт, ожидавшая чего-то похуже. Чего-то болезненного или крайне неприятно отражающегося на том, кто осмелился книжицу изучить. Вон, ну, безумие архимага, такая негативная сторона, что врагу не пожелаешь, а тут всего-то защиту подрежет. Пустяк. А вот святители умением, еще и пятеркой, не нубасину ее скромного уровня рассчитанного, вопрос на засыпку. Ох, на другие слова Хейт не хватило. «Бой не должен быть скучным». Шире прежнего улыбнулась Шаная. «Или какой это бой?» «А мистик, знающий цену удачи, достоин, если не победы, то красивой схватки». Цену удачи адептка знала. Да, после изуверских методов обучения в стихийных залах часы избиения куклы в гильдии воинов казались легким и приятным времяпровождением. Но тогда-то сравнивать было не с чем. Зато теперь можно смело ставить галочку. Начало пути с выбиванием удачи в список пассивок было верным. За спиной квартиронки негромко кашлянула Тариша. «Тренировки!» – кивнула книжница. «Не стоит их откладывать. Идите, идите!» Покинув орденскую библиотеку, квартиронка поняла, что выдохлась. Тренировки, тут улыбчивая дроу права была, откладывать не стоило, но только при условии, что тренируемый способен на что-то большее, чем побыть грушей для битья. «Я вернусь так скоро, как смогу», – пообещала Хейт наставница. Как идут работы по замене потолка, а явились мастера в 2 часа дня, Вероника с просонок не сразу сообразила, кто к ней приперся и за каким многолетним травянистым растением из рода хрен. Девушке было строжайще фиолетово, разве что шум раздражал. Она шерстила форум, и отвлечь ее от этого малополезного, но затягивающего занятия могла бы разве что обрушившаяся стена. Однако стены стояли надежно, и выуживать в нескончаемых потоках флуда крохи полезной информации Вероника могла со спокойной душой. Изначальная тьма, как выяснилось, уже была описана, причем счастливый обладатель умения, возможно, один из многих, не постеснялся назвать свой игровой ник. Хотя, чё стесняться лидеру клана из верхней десятки топа. Полистав откровение ироничного дядечки с ником Фок, девушка убедилась, что скилл относился к фракционным, в руках высокоуровневого мага, убийственным. Фок так и писал прямым текстом. «Испытания прошли успешно. Приходите к нашей цитадели еще. Дроп с вас. Загляденье». Про ауру темного равновесия не нашлось ни слова. Вероника предположила, что умение не просто фракционное, но имеющая непосредственное отношение к дому бестий, а то и вовсе личная разработка разговорчивой книжницы, дабы при встрече с супостатами скучно не было. Супостатом в том числе. «Мне же лучше», — она прикрыла глаза, уставшую от буковок на мониторе. «А своим, я думаю, можно и показать эту ауру. Одним нестандартным умением в группе меньше, одним больше». Уже равнофикственно. Вообще форум нехило будоражило. Корпорация сделала заявление, полностью соответствующее прогнозам Кена, о дополнительном прорыве инфернальных войск в мир Тионей. Прилагалась загадка в стихотворной форме о том, в каком направлении следует искать демонических поселенцев, и интригующие намеки на жирные бонусы первооткрывателям. Раса демонов в ближайшие дни станет доступна для игроков, но выйти за пределы родной локации они смогут, только когда эту локацию отыщут игроки извне. Народ массово паковал чемоданы, то бишь собирал экспедиции, кто-то ликовал, кто-то ругался, но обрадованных новостями было больше, чем недовольных, в разы больше. И славно, заодно забудут про нашу скромную группу. Веронику Рудольфовну мы закончили. Из-за двери после скромного стука раздался голос одного из мастеров. «Примите работу». На кухню она шла в состоянии задумчиво рассеянном, а вот выбегала из нее к 2 трудягам, смирно ждущим ее вердикта и подписи на бланке акта выполненных работ в прихожей. «Оранжевый, оранжевый потолок! Вы сдурели!» «Но...» — обалдевший мастер протянул ей акт. «Тут же указано, цвет темно-оранжевый. Вот, обозначение по таблице». «Убью!» — пламенно пообещала Вероника, глядя вверх. Мастера попятились. Гардероб, в который ткнулся спиной один из мужиков, зловеще скрипнул. «Давайте свой акт!» Сжалилась она над людьми, которые всего лишь исполняли порученную им задачу, размашисто расписалась. «Не вас убью. Не волнуйтесь». Трудяк последнее уточнение не успокоило, а придало им ускорение. Из квартиры они выметались с такой скоростью, что впору было заподозрить мужиков, если не в умении телепортироваться, то в наличии бафов на скорость перемещения. «Ух, животное!» — продолжала рокотать, подобно грому, и грозить неизвестно кому кулаком Вероника и после ухода убегания мужчин. Вообще, сама работа была сделана на совесть. Мастера даже мусор вынесли и замести кухню успели, пока девушка почитывала форум. И обои не угробили. Отличный получился потолок. Если бы не цвет. Где-то в чулане валялась бейсбольная бита. Приволок ее давным-давно Лешка, которого погнала с этим грузом к их безответственной и беззащитной подруге Сирич Вероники Белозеровой Галка. «Иногда ее заносит», – вздохнул тогда Леша, вручая подарок. А Вероника ответила: «Ладно бы иногда». С тех пор бита и пылилась, ни разу не востребованная в хозяйстве. «Ты ждала своего часа», – проникновенно сообщила девушка, извлеченному из недр чулана орудию возмездия, в вытянутой руке неся его в ванную от пылища отмывать. Сополоснутой под струей воды битой, в спортивных штанах и футболке, Вероника отправилась мстить. «Фингала под глазом и семок не хватает до образа», – сетовала она мысленно, поднимаясь по лестнице. Гнев не отпускал, клокоча, как вода в кипящем котле. «Ты, лысый богомол, а ну открыл!» В такт стуком ногами, промежуточная стадия между звонками и ударами битой, по двери орала девушка. По идее, слышать ее вопли должна была вся парадная, если не дом от чердака до подвала. Но богомол отпирать не спешил, либо отсутствовал дома, таки рабочее время. «Я тебя сейчас с топором вскрывать начну, как консервы, неясно?» Дверь ли металлической, угрожала Вероника или, собственно, соседу, в ход пошла бита. «Дын!» – грохнуло орудие возмездия дверь. «Все у меня не как у людей, даже скандал нормально не закатить», – вмиг успокоившись после удара, пожалела себя Вероника, но биту занесла по новой. Бдыв хлопнула по стене возле двери, оставив след на штукатурке. Раздался скрежет, открываемый тяжелой двери, но только не той, что была целью девушки, а этажом выше. «Пора валить, а то ментов вызовут. С местными властями у меня репутация не прокачана», – оправдала побег с места несостоявшейся мести Вероника, мчась по лестнице вниз домой. И дома, уже запершись изнутри, так и сжимая биту в правой руке, привалилась спиной к своей входной двери. Захохотала. «Карательница!» А повешу над столом прошлогодние тыквы с горшочками. Занавески куплю новые, зеленые, темно-зеленые. Все дешевле, чем за свой счет переделать заново потолок. Ну вот же пакостник. Сначала с потопом подгадил, теперь... «С цветом. Надо мстить. Придумать бы как». Мстя не придумалась. За те часы, что ушли на отмывание кухни от пола до стен, окна и техники с мебелью, в дополнительное время, посвященное готовке, жрать ей после всех этих событий хотелось неимоверно, так что в ход снова пошли пельмени, гениальных мстительных идей тоже не возникало. Вероника затолкала в себя пельмени, запила водой из фильтра кувшина. «Срочно к бестиям, они в таких делах получше всяких муз». Девушка покосилась на бесящий, правда, уже послабее, чем при первом взгляде, потолок и, сгрузив посуду в раковину, отправилась к капсуле. Раздача пряников закончилась, пришел черед кнута, поняла Хейт на первом же часу тренировок. Вместо кнута была плетка. Ее взяла на замену оружию Тариша и хлестала нещадно пришлую, обозначая удары, которые неповоротливая и медленная, как мешок, по зверениям дроу, гарантированно выбили бы дух из адептки. Удары не смертельные, Тариша обозначала уколами, для чего использовала иголки иглоспинов, ранее добытые Хейт. Наверняка иглы были неким образом зачарованы, поскольку не удалялись из одежды и тела адептки, а выдергивать их дроу подопечные запретила. «Я долбанный ежик-мутант», – злилась Хейт и фыркала, что тот ежик. А пф, новый хлесткий обидный удар. Меньше чем пыль под каменными пятками статуи Ашея, вынесла вердикт Тариша, отбрасывая плетку. Это был, в общем-то, справедливый ответ на вопрос, чего стоит адептка без даров матери дома бестий. В пробном поединке темноухая позволила Хейт использовать что угодно, кроме новоприобретенных умений, лезвий, что таились в волосах адептки, и самих волос. Итак, начнем с рассекающих воздух. Перешла от избиения к обучению дроу. Обхвати пальцами левой руки рукоять. Восхождение – гибчайшая игра. В ней вы можете отколошматить врага табуреткой, если табуретка не развалится в процессе. То есть, если хватит прочности. Можно даже до смерти забить противника. Урон в таком случае будет исчисляться в основном из ваших, вас и вашего оппонента параметров, начиная с силы бьющего, заканчивая защитой получающего урон мебелью. Если речь о стандартной табуретке, не вытесанной из алтаря Балиона и не зачарованной на стихийный урон каждому присевшему, то сам подручный предмет почти не будет учитываться в формуле расчета урона. Другое дело, если вы уроните на врага с изрядной высоты каменюку, тогда в формуле будут учтены вес каменюки, высота, с которой он упал, законы игровой физики и только потом сила толкнувшего и защита огребшего. Если кратко, покалечить и даже убить противника в восхождении вы можете не только профильным оружием, шпилька для волос, вонзенная во вражий глаз, тоже нанесет урон. А уж коли речь идет о шпильках, используемых домом бестий, баланс у острейшего украшения идеально подходил для метания. Но это в руках опытной и меткой бестии. А Хейт пришлось изрядно намучиться, чтобы хотя бы научиться правильно держать Игги. Ну, не могла она каждый раз выговаривать полное название заколок. А уж на то, чтобы произвести замах, проделать сам бросок и не промазать по неподвижной мишени. Углем на стене Тариша начертила огромный круг. Ушел ни много ни мало игровой день. От одновременного метания с двух рук дроу отказалась сразу, огласив, что лишь личный визит богини-воительницы позволит адептке такой фокус. В правой руке в бою Хэй должна держать посох, поэтому разрабатывать следовало левую руку, вытаскивая из волос и отправляя в полет сначала один кинжал, затем второй. В процессе выяснилось, что Тариша в полной мере обладает расовой особенностью дроу – язвительностью. Так, согласно наставнице, упомянутая статуя Ашея обладает большей гибкостью, лучшим глазомером и, безусловно, превосходящим относительно подопечной умом, потому как даже каменная глыба справилась бы с задачей быстрее и лучше, чем пришлая. Хейт скрежетала зубами, ругалась мысленно, почем свет стоит, и продолжала метать Игги. Мифические клинки мифическим образом летели куда угодно, кроме мишени. Изредка глумливо позвякивала трель оповещения, сообщая о приросте ловкости. Впоследствии адептка насчитала 11 однотипных оповещений. Потом то ли система сжалилась над потугами девушки, то ли прибавка к ловкости сработала, то ли Хейт поднаторила, и гроша развякнула об очерченную часть стены. «Да!» – подпрыгнула на месте адептка. «И второй! Есть!» И Кшадир прилетел примерно туда же, куда и темный его собрат. Дроу молча подошла к стене, стерла угольную черту, затем нанесла новую, с диаметром в два раза меньше прежней мишени. «Продолжай!» – велела Тариша. Хейт шумно выдохнула. Радость от успеха как-то поблекла с уменьшением круга. «И продолжу», – упрямо мотнула головой адептка. От движения узлы, не сдерживаемые более клинками, разошлись, и множество тяжелых косичек с металлическими заостренными пластинами на концах заскользили по спине, словно змеи. Пластины у бестий принято смазывать ядом, так что сравнение уместное. «Покуда ты не подчинила себе рассекающих воздух, тренировки с волосами неуместны», – строго обозначила Тариша. «Не больно-то и хотелось», – буркнула Хейт. Хищным росчерком сверкнул металл, поражая угольную черту. Ловкость увеличилась на один. «Давно пора отключить оповещалки», – в который раз подумала адептка и в который раз не отключила их. Круг уменьшался в размерах всю игровую ночь. С первыми лучами светила, невидимого из-под толщи горной гряды, превратился в жирную точку размером с перепелиное яйцо. Ловкости накапало еще 4 пункта. Движения Хейт уже близки были к автоматизму. «Тело запомнит», – заверила ее Тариша на первом часу тренировок, когда у квартиронки ничего не получалось. Сказано это было промеж ядовито-колких замечаний, но запомнилось лучше он их. И оно запомнило. Сдалось под напором упрямой девушки. «Бедные милишники», – «Если их для каждого умения так муштруют, я им искренне сочувствую», — устало подумала адептка. Вспомнились Рэй, у которого ни одного умения нет на голосовой активации, и Маська, стремящаяся к тому же, изводя себя в залах гильдии воинов. Кстати, как однажды обмолвилась Мелкая, если учиться выполнять серию движений под руководством тренера из местных, ценник эти местные выставляют за услуги ого-го какой. Хейджи учили бесплатно, и этому следовало радоваться. Она и радовалась где-то очень-очень глубоко в душе. «Пришла пора подвижных мишеней», — сообщила бестия, когда Икшадир ударил в центр угольного пятна несколько раз подряд. «В реальной схватке твой враг не будет ждать, пока приноровишься ты. Идем завтра», — пообещала адептка. В другой день она, скорее всего, оставалась бы в игре, что называется, до упора, но на утро по другую сторону реальности был назначен сеанс живописи, и на него хотелось девушке явиться в форме. Вал раздражал. Особенно бесила Веронику его оранжевая футболка. Бесила не хуже, чем быка, колышущаяся красная тряпка. Но быки-то не различают красного цвета, а я этот мерзкий оранжевый очень даже различаю, психовала девушка, тщетно пытаясь сосредоточиться на лице модели. Взгляд сам собой сползал ниже, к футболке. Арр, сорвалась на рык она, поняв, что если не спустит пар, до живописи дело не дойдет. «Что-то не получается?» — отстраненно спросил Стас, отрывая взгляд от своего холста. «Ты здорова?» — почти участливо осведомился Вал. «Нет, да, нет». Вероника одернула рука в тонкой блузке, размяла шею. «Все нормально, работаем». Она могла бы рассказать историю обновления потолка в своей кухне, изрядно позабавив этих двоих, но оно и надо, чтобы над нею посмеивались. А Стас так вообще может вообразить себя рыцарем и пойти карать обидчика своей студентки, с него останется. Ну их. Мозорящие глаза оранжевой футболки был плюс. Веронику не уносило, позволяя творить что угодно видению руки. В этот раз писала лицо мужчины-модели она сама. Заглубить тень под носом, подчеркнуть подбородок. Да, он массивен, но уменьшать не стоит. Тщательно проработать брови, они того заслуживают. Шикарные брови же. Глаза. С ними сложнее всего. Чай с лимоном и осколком лунного света. Не теплый, холодный взгляд. Углы, много углов, угол рта, углы скул, прямые почти углы лоб. Лицо сильное, не шаблонное. Снова вернуться к глазам, что-то не хватает взгляду, чего-то нетипичного. Кашлянул Стас за спиной. Упс, девушка поняла, что она творила. «Я посмотрю», — заинтересовался натурщик, и, не дожидаясь разрешения живописцев, подошел к станку Вероники. «О! А я все думала, как это выглядит, когда ни у кого нет слов, одни эмоции», — отложив кисть. «Пока еще что-нибудь не учудила», — сказала художница. «Вы как хотите воспринимайте, а мне нравится». Прямого солнечного света по просьбе Вала на него не падало. Зрачки у модели были немного расширены. Если радужку глаз Вероника прописала согласно натуре, то в глубине зрачков Вала, нарисованного, тлели крохотные угольки. «Демонетизировать его, как мне мыслится, все же не стоило», — заметил Стас. «Но в сравнении с предыдущими твоими портретами это прорыв». «Инфернальный», — буркнула под нос Вероника. «Я его куплю», — заявил Вал неожиданно для автора картины. «Быть немного демоном для музыканта самое то». «Так что мешает? Демонов на днях уже прикрутят? Как играбельных персонажей?» Зачем-то брякнула Вероника. Парень приподнял свои выдающиеся брови. «Прикрутят где? Как? Вот как можно ничего не знать о восхождении?» Искренне недоумевала Вероника всю обратную дорогу. «И не просто не знать, даже краем уха не слыхивать». Тем не менее, с одним таким человеком она была знакома. Вал, варившийся в музыкальном котле и мало чем интересующийся вне мира музыки. Едва ли он играл в незнание. Больно уж яркими были восклицания парня, когда Вероника при молчаливом неодобрении Стаса на словах и пальцах пыталась рассказать, что за зверь такой ММОРПГ полного погружения и с чем его едят. Особенно Вал интересовался реалистичностью мира, а то, что игра немножко про монстров и кровопускание, от этой информации он отмахнулся. Стас в процессе беседы не выдержал, встрял. попеняв Валу, что если к его музыкальной карьере добавить увлечение виртом, времени у парня не останется ни на что, в том числе на якобы имеющуюся у Вала девушку, которую никто из знакомых музыкантов никогда не видел. И тем высказыванием он отдаленно напоминал Веронике Галку. О ней и речь. Решительно покачал головой Вал и принялся расспрашивать художницу об игровых классах. Тут девушка вздохнула с неким облегчением. Не совсем дремучим дубом оказался натурщик. Слова же о том, что в игре реализованы классы барда и танцора, вызвали у парня улыбку. «Предвкушающую», — сказала бы Вероника. «Верь она еще, что хоть сколько-то разбирается в людях». На этой радостной ноте они и разбежались, договорившись встретиться через неделю, чтобы Стас и Вероника закончили работы. На нынешнем этапе наличие модели уже не было необходимостью, а Вал убедился в том, что портреты интересны ему в плане приобретения. Впрочем, предварительный одобрямс он уже высказал. «У кондитерской, ладно?» – попросила высадить ее пораньше Вероника, которая вдруг возжелала торт. Куратор, погруженный в свои мысли, рассеянно кивнул. «Кстати, тот альбом «Мизантропия. Наше все» – это не группа Вала творчества?» – спросила девушка, заполняя тишину в авто. «Там на обороте название группы написано», – отозвался Стас. «Асоциальность». «Его». «Ага», – кивнула Вероника и примолкла. «Не тянет его на поговорить. Мне же проще». Всю оставшуюся дорогу она разглядывала виды за окном. «Торт с яблочно-карамельным желе и миндалем. Торт с яблочно-карамельным желе и миндалем – новинка, присоветованная продавцом, и вовсе все мысли унес на волне вкусового удовольствия. После него можно было и на новую порцию издевательств от темноухих подписываться».